Часть 4. На второй день я был в порядке даже после выстрела четырьмя водяными пулями и почувствовал усталость только после пятого выстрела. Странно. Согласно вчерашнему опыту, я свалюсь в обморок, если выстрелю снова, так что лучше пока прерваться. Так что я начал думать, максимум 6 выстрелов, это вдвое больше, чем вчера. Я смотрел на бочку, наполненную 5 водными пулями и думал, почему же вчера я смог выстрелить только 3 раза? Потому что к тому времени уже успел устать или просто расходовал за выстрел больше маны. Сегодня я также использовал и безмолвные чары. Но по идее заклинания и безмолвные чары не должны иметь каких-то различий. Я не понимаю. Может завтра количество опять увеличится? Конец 4 части.